Глава 30. Кутеж трех князей в зеленом дворике. Мы прикатили на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая сейчас совершенно выветрилась у меня из головы. Точнее всего, никакой причины не было. Один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, а нас он просто прихватил по дороге. Нас было человек 8. В общем, что-то вроде этого, точно не помню. Да и какое это имеет значение? Одним словом, нас было больше 5, но меньше 10 человек. Во всяком случае, толпы не было. Но какова память? Собираюсь рассказать о людях, с которыми кутил, а сколько их было, не помню. Нет, в процессе рассказа я их, вероятно, всех вспомню, но так сразу собрать их в голове не могу. Чувствую, что сейчас начну признаваться в своих слабостях. Старый испытанный прием. На нем я в свое время сделал свою литературную карьеру. Я думал, что этот прием себя уже исчерпал, но, оказывается, нет. Оказывается, этот прием вообще не исчерпаем. Читателю приятно чувствовать себя несколько умнее автора. От этого он испытывает удивительный приток энергии, веселья и, в конечном итоге, благодарности автору. А автору, в свою очередь, приятно, что ему удалось слегка задурить голову читателя. Он от этого тоже испытывает веселье. Вот так, взаимно взбодрившись, мы, глядишь, скоротаем вечерок. Я поражаюсь одному факту. Как-то я довольно прилично дожил до зрелых годов, прилично. По нашим условиям, не помню ни одной даты, ни одной цифры, ни одного телефона, ни одного адреса, ни одного имени начальника, кроме Абессоломона Нартовича, с которым меня жизнь неоднократно сталкивала. Пожалуй, из дат я помню, что в 1812 году была Отечественная война с Наполеоном, а в 1941 году началась Отечественная война с Гитлером. Еще я, конечно, помню, что в 1917 году была Октябрьская революция. Все? Больше из дат ничего не помню. Это может показаться каким-то кривлянием или кощунством, но я редко помню, в каком году я живу. Нет, в какой стране я живу, я всегда помню. А в каком году я живу, я никогда не помню. Когда почтальонша приносит мне денежный перевод, и мне приходится заполнять бланк, я всегда вынужден у нее спрашивать, какое у нас число и какой год. Иногда бывает неудобно. Правда, я всегда даю им на чай, и почтальонши обычно радостно отвечают на мой вопрос. Но иногда приходит новая почтальонша, и ты ей уже задаешь этот глупый вопрос, а она еще не знает, что ты ей дашь на чай, и она отвечает на твой вопрос довольно тускло, но ничего не поделаешь, так устроена моя голова. Я даже придумал теорию, довольно убедительно объясняющую мое беспамятство. Я придумал такую теорию, что у разных людей голова по-разному устроена. У одних в голове большое место занимают складские помещения, а машинное отделение занимает довольно скромное место. А у других, якобы как у меня, сильно разрастается машинное отделение в голове, и оно вытесняет складские помещения. Я думаю, что это вполне солидная теория. Сейчас я подумал, а что, если это моя теория? Беспамятство есть попытка опоэтизировать обыкновенный склероз. Нет, я не согласен. Настоящие стихи и кое-что другое, приятное моей душе, я все еще неплохо запоминаю. Скорее всего, дело обстоит так. Моя голова — последний бастион защиты от цивилизации, и она пока еще изрыгивает и отбрасывает от себя ее назойливых носителей. В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев, кажется, только там она и осталась, защищает ее от лезущей со всех сторон, карабкающейся, вползающей во все щели нечисти в рогатых антеннах, а я изо всех сил взбадриваю героических защитников. «Бей их, ребята!» — кричу я. «Это враги их насылают на нас, заливай их кипящей мамалыжной заваркой, круши им черепа кукурузной колотушкой, протыкай их ломом, суй им в морду горящую головешку, выхваченную из костра, стягай их очажной цепью». Мне говорят, цивилизация неизбежна, поэтому я ее должен любить. Но смерть тоже неизбежна, что ж я ее поэтому должен любить? В Впрочем, я к этому еще вернусь.